Глава 29. С одной стороны, мне очень хорошо, просто волшебно. С другой, петля на моей шее затягивается. Если вам скажут, что сказки — это выдумки писак и фантазии впавших в детство безумцев, согласитесь, кивните, скажите «да», тысячу раз «да», а потом сидите и улыбайтесь. Просто улыбайтесь. Плевать на все. Кругом сказка. Мне хотелось рассказывать о своем счастье каждому встречному, и одновременно хотелось молчать и не говорить ни слова. Я боялась расплескать то тепло, которое переполняло мою душу. «Сидишь без дела», — раздался едкий голос Екатерины Петровны. Она вплыла на кухню и подбочинилась. «Выходной у тебя закончился вчера, если ты помнишь, конечно, об этом». «Ну почему же без дела?» — улыбнулась я, глотая обжигающий кофе. «Я очень даже занята. Я плыву». «Что?» «Я переплываю океан. Легкие волны несут меня вперед, и уже не важно, смогу ли я вернуться к берегу, доплыву ли до противоположного, или бескрайняя стихия навсегда станет мне домом». «Ты пьяна, что ли?» Екатерина Петровна посмотрела на меня опасливо и правильно сделала. «Я, конечно, не была пьяна». Но совершить что-нибудь неадекватное вполне могла. «Даже ругаться с вами не хочется», — устало сказала я. «Ах ты, лиса! Говори, что натворила. Думаешь, я не понимаю, что ты неспроста тут всякую ерунду несешь? «Не мешайте. Я поплаваю в своем океане еще минут 5 и начну работать». «Ты что натворила, говори?» «Я украла колье и убила этого несчастного», — охотно ответила я на вопрос и тяжело вздохнула. Пусть отстанет. Пусть она от меня отстанет. Что? С кем я решила шутить? Сейчас ведь будет кричать целый час. Шутка. Отмахнулась я, понимая, что лучше сказать ей об этом сразу. Я так и думала. Со свистом прошептала Екатерина Петровна. Я так и думала, что это ты. Вот как только тебя увидела, так и поняла. Что хорошего не жди. Убийца! Повторяю для слабослышащих и людей с ограниченным количеством сервовещества в голове, а также для душевных инвалидов. Я пошутила. Не зря меня Максим Сергеевич про тебя спрашивал. Он-то человек опытный, все чувствует. Его ты не проведешь. Сотрясая кулачком в воздухе, взвизгнула верное делу следствия дюймовочка. Отстаньте! Начала я злиться. Вот не понимает она по-хорошему. «Ты мне рот не закроешь, я все расскажу Максиму Сергеевичу». «Вы не выспались, что ли, Екатерина Петровна? Травку какую-нибудь пожуйте. А хотите, я раздобуду для вас снотворное». «Это ты, это точно ты!» Не унималась великая сыщица. Остановить ее было уже невозможно. «Я говорю, как спали-то сегодня? Таблеточки не нужны? Это же надо так с утра настроение испортить». Собственно, мне на ее бредни было наплевать, но мечтать при таком инородном визге совершенно не получалось. А я как раз собиралась в 101 раз вспомнить вчерашний вечер и заодно ночь. «Мне от тебя ничего не нужно!» — повышая голос, ответила Екатерина Петровна. «Ты же отравишь меня, негодная! Не нужны мне твои таблетки, у меня свои, слава богу, есть! Не подходи!» Если учесть, что я продолжала сидеть за столом, изредка поглядывая в окно, то ее фраза «не подходи» звучала особенно комично. «Да что вас убивать?» — махнула я рукой. «Не очень-то это интересно. А потом вы ведь ко мне по ночам в кошмарных снах приходить будете, а мне бессонница ни к чему. Так что и не мечтайте, убивать вас я не стану». «Максим Сергеевич, Максим Сергеевич!» Заголосила Екатерина Петровна. Максим, видно, хорошо научился реагировать на крики. Не прошло и 3 минут, как он оказался на кухне. Ах, мой милый следователь! «Что здесь происходит?» Сердито поинтересовался он. «Это она убила того мужчину!» Зашептала Екатерина Петровна, тыча у меня половником. Закатив глаза, я постучала пальцем по виску, что переводилось как «Что взять с этой сумасшедшей?» «Почему вы так решили?» — спросил Максим Сергеевич, явно не разделяя тот диагноз, который я только что поставила противной дюймовочке. «Она призналась. «Сама только что призналась», — говорит, «и драгоценности она украла, и мужика убила». Взгляд Максима стал вопросительным. «Это была шутка», — улыбнулась я. «А вы, кстати, Екатерина Петровна, где в ту ночь были? Может, это вы парня загубили?» «Да как ты смеешь?» — пропищала она, смешно тряся кулачками, и тут же спряталась за Максимом. «Аня, пойдем со мной», — сказал Максим. Попрощавшись с остатками кофе, забыв о мечтах, я поплелась на очередной допрос. Отскочив в сторону, Екатерина Петровна вжалась в стену. Наверное, бедняжка не сомневалась, что я ее скоро убью. Я не смогла сдержаться от маленькой шалости. Резко повернулась в ее сторону и крикнула: «Отдай свое сердце!» Екатерина Петровна завизжала тоненьким голоском. Блюдце и чашка на столе звякнули и задрожали. Максим, нарушив профессиональную этику, выразился витиевато и, мягко говоря, нецензурно. И я от удовольствия захихикала. Как же было жаль, что девчонки этого не видели. Уверена, они бы мной гордились. Оставив Екатерину Петровну на кухне, мы направились в комнату Максима. «Ты понимаешь, что убили человека, и это не шутки?» — грозно спросил он, хлопая дверью. «Убийца, возможно, находится в радиусе 1 километра. Я устал от твоих милых шуток». «Извините». Пожала я плечами и изобразила на лице виноватую улыбку. «Просто она противная. Это же уважительная причина, не так ли? Я знаю, вы хороший человек и поймете меня. Очень прошу, не сердитесь». «Какие новости?» — спросил Максим, улыбаясь. «Никаких». Я взяла со стола журнал, уткнулась в обложку и покраснела. «Что со мной? Я что, действительно покраснела?» «Вообще-то у меня была новость, прекрасная и личная, но о ней я никому не могла рассказать». «Как провела выходной?» «Так вы же знаете, ходила к своим, хоть родню повидала. Мама без меня долго не может. Сразу садится вычеркивать меня из завещания. С девчонками поболтала, понаблюдала, что да как». «Вот этот момент меня и интересует. Ты же у нас девушка внимательная. Что видела, что слышала?» Я решила побаловать Максима нарытой информацией. «Девчонки рассказывали, что Степан, когда узнал, что вы собираете данные, бросился паковать чемоданы. Вроде Егор с Вероничкой поругались. Собственно, ничего интересного». Максим кивнул. «А вы что-нибудь узнали про них?» «Степан действительно сидел. Сейчас нигде не работает. Егор и Вероника — брат и сестра, это ты знаешь. Она тоже нигде не работает и не учится». «А что связывает Степана с этим молодняком?» «Не знаю. Думаю, до приезда сюда они даже не были знакомы». «Тогда почему они живут в одном домике? Он довольно тесный». «Возможно, просто экономят деньги?» «Слишком вы все просто объясняете», — нахмурилась я. «И вообще, меня вы всегда и во всем подозреваете, а других, как я погляжу, нет». «Каждую ситуацию надо рассматривать с нескольких сторон. Как вариант, они просто подружились и стали жить вместе. А может, есть у них цель, которая их объединяет». «А про Служакова вы что-нибудь узнали? Откуда он? Что за человек?» «Пожалуй, всего я тебе рассказывать не буду. Думаю, тебе это неинтересно». «Очень интересно». Слишком поспешно выпалила я. Максим внимательно посмотрел на меня, достал сигарету и распахнул окно. «Он тоже сидел в тюрьме. Недавно вышел. Особых занятий у него не было. Воровал, избивал, пил и так далее». «Хорошо, что он не связывает Служакова с Осиковым. Хотя, может, уже и связывает. Да только мне не говорит об этом». Подумала я, сдерживаясь, чтобы не попросить сигарету. Я посмотрела на Максима. «Нет, мне кажется, так далеко в своих теориях он не зашел». «Что-то все вокруг бывшие заключенные», — сказала я задумчиво. Мы с Максимом встретились взглядами, и в наших головах родилась одна и та же мысль. «А если Степан и Служаков вместе сидели?» — начала я. «И если они знают друг друга?» — продолжил Максим. «Что бы вы без меня делали?» — самодовольно сказала я и надулась, как индюк. «Мне надо позвонить». Вместо похвалы бросил Максим и, взяв телефон, поспешно вышел из комнаты. Стоило талантливому человеку взяться за расследование, это я себе, как дело тут же сдвинулось с мертвой точки. Мобильники в доме не очень хорошо работали, что было мне на пользу. Максим вышел, а я осталась одна в его уютных апартаментах. В ящиках комода ничего интересного обнаружить не удалось. На столе валялись какие-то распечатки, имена и адреса в столбик. Не все фамилии были мне знакомы. Напротив моего имени стояло три вопросительных знака и один восклицательный. Ничего себе! Под газетой я обнаружила карту Осикова с крестиком, обозначающим охотничий домик. Вздохнув, торопливо положила все на место. Карта, крестик, коробка! Коробка на балке под самой крышей! Только в этот момент я о ней вспомнила. Вот что делает с нами любовь. Я бросилась к двери, потом обратно, потом опять к двери. Как мне ее переправить девчонкам? Как? И что делать дальше? Воронцов сидел на скамейке около дома. Я устроилась рядом, и он тут же взял меня за руку. В этом вопросе я проявила полное смирение. Сидели мы молча, практически не шевелясь, пока Галина Ивановна не скрипнула дверью. Я осторожно попыталась высвободить руку, но Виктор Иванович крепче сжал мои пальцы. И все же битву выиграла я. Не хотелось видеть изумление в глазах общественности. Не хотелось глупых вопросов. Не хотелось ничего, что могло хоть как-то нарушить царившее в душе тепло. «Новости есть?» — спросила Галина Ивановна, поправляя волосы нервными движениями. Выглядела она хорошо, опрятно и свежо. Утрата колье на ее внешность сильно не повлияла. «Пока все на том же месте. Думаю, особого смысла находиться здесь нет. Так что я поговорю с Максимом, и, надеюсь, через пару дней мы вернемся в Москву». «Что?» — изумилась я. «Что ни день, то сюрприз». Коробка, обтянутая тканью, запрыгала перед глазами. «Пользы от нас особой нет», — спокойно ответил Воронцов. «А находиться здесь, при сложившихся обстоятельствах, мало радости. Поедем в Москву». Он посмотрел на меня так нежно. В эту секунду я почувствовала, что обманываю его, что предаю что-то важное. Почему? Почему? «Вот и хорошо. Меня здесь все угнетает». Теребя на пальце золотое кольцо, сказала Галина Ивановна. Повернувшись в сторону двери, она крикнула. «Женя, долго тебя ждать?» «Вы куда-то собрались?» — поинтересовался Воронцов. «Прогуляемся», — ответила Галина Ивановна. Сжав губы, видимо, злясь на медлительность Евгения Романовича, она вернулась в дом. «Я тоже пойду. Мне надо поработать вашей горничной», — улыбнулась я. «Не могу сказать, что мне было весело. Скорее, я за смешком старалась скрыть нервозность и постепенно переключалась на прежнюю роль». «Останься. Давай закончим эту комедию. Не хочу видеть тебя в должности своей горничной», — улыбнулся в ответ Воронцов. «У меня совсем другие желания». «Мы скоро уедем в Москву. Пусть пока все будет по-старому. Мне так спокойнее». Это предложение ему не понравилось. «Мне так будет спокойнее», — повторила я. «Хорошо». После обеда я решила отправиться в лес. Вовсе не первозданная природа вызвала мой живейший интерес. Меня тянуло на место, где был убит служаков. Пора было разгадать эту загадку. Коробочка с бриллиантами уже ждала, когда же я достану ее с высокой балки и открою. А пока шло активное следствие, я вряд ли смогла бы прикоснуться к долгожданной добыче. «Это просто невозможно», — думала я, открывая калитку. «Знать, где лежит то, что я искала несколько недель, и не иметь возможности даже дотронуться до него. Но, с другой стороны, есть и плюс. Больше нет необходимости бегать в охотничий домик и рыть там землю в поисках сокровищ. Лишний раз привлекать к себе внимание не следует. Теперь я пойду туда только еще один раз и только тогда, когда буду уверена, что смогу вынести наше богатство без помех. Больше никакого риска». «Вот здесь лежал Служаков», — пробормотала я, присаживаясь на корточке. Камня, которым дали ему по голове, уже не было. Наверняка Максим его обандеролил и отправил куда следует. «Значит, Максим Сергеевич, не хотите со мной делиться своими соображениями? Ну и не надо, я сама до всего додумаюсь». Почувствовав прилив энергии, я стала тщательно осматривать место преступления. Поломанные кусты. Наверное, тут была драка. Пришлось напрягаться и вспоминать. Нет, ни у кого я не видела царапин или ссадин. А может, они и не дрались? Кто-нибудь подошел к Служакову сзади, да и тюкнул его камушком со всего маху. Кто у нас тут такой высокий для этого? Но кусты все же поломаны. Может, дело не в драке? Может, просто один убегал, а второй догонял? Что же здесь произошло? Я поплелась к забору в робкой надежде, что ветер прибил что-нибудь интересное к ровным отшлифованным доскам. Хорошо бы наткнуться на самую настоящую улику, например, на паспорт убийцы. Было бы неплохо. Металлическая сетка закончилась, и потянулась сплошная часть забора. Пустая пачка от сигарет. Наверное, она здесь недавно, слишком заметная. Максим бы ее увидел. Огрызок яблока, явно умерший пару месяцев назад. «Да что тебе эта карта покоя не дает?» Донесся до меня голос Воронцова. Я вздрогнула и прижалась к доскам. Максим и Виктор стояли по другую сторону забора и о чем-то разговаривали. «Скажу тебе честно, не только она не дает мне покоя. Есть еще очень много вопросов», — ответил Максим. «Что там не так с этой картой?» «Ты не видишь очевидных вещей». «Каких? Будь другом, открой мне глаза». Воронцов засмеялся. «Я думаю, что когда я поделюсь с тобой ходом своих мыслей, тебе будет уже не так весело. Эту карту я нашел в доме, где жил Служаков. Человек, которого убили в нескольких метрах от твоего участка». «Я это помню. Кстати, ты нашел еще и газету со статьей про Галину». «Да, пока я не знаю, как она там оказалась. Но все же склонен полагать, что это именно та газета, про которую рассказывала Аня». Я стала нервно искать щелку в заборе, но, к сожалению, не смогла обнаружить даже самой маленькой дырочки. «Зачем ему эта карта? Где он ее взял?» — спросил Максим у Воронцова. «Можно предположить, что он целенаправленно приехал за колье и пометил на карте место, где должна была проживать Галина». «Да, такое возможно. Давай рассмотрим эту версию». «Тут все ясно. Карта нужна была ему, чтобы не заблудиться, как и любому человеку в такой ситуации», — сказал Воронцов. «Предположим, что Служаков подготовился к своему небольшому путешествию и взял карту, чтобы ориентироваться на местности. Он пометил твой участок и отправился в путь, так?» «Да», — согласился Воронцов. «Но это очень старая карта», — выделяя последние слова, отметил Максим. «И что же вы такой умный и наблюдательный, Максим Сергеевич?» От напряжения и волнения я стала кусать губы. «Подумаешь, ты сам говорил, что парень сидел в тюрьме. Потом нигде не работал. Нашел он где-то эту карту, изучил, крест поставил. Вот и все. Да ему денег на новую было жалко». Отмахнулся Воронцов. «Где же она? Где же она? Вот, вот она, дырочка маленькая. Но все же я вижу их». Максим стоял, прислонившись к бревнам. Воронцов расположился напротив, около пузатой бочки с водой. «Все это прекрасно. Вот только есть один нюанс». «Какой?» «Крест на карте поставлен очень давно, много лет тому назад», — объявил Максим. На мгновение воцарилась тишина. «Откуда ты это знаешь?» «Чернила мутные просвечивают сквозь бумагу. Поверь моему опыту, этому крестику очень много лет». «Тогда я ничего не понимаю», — рассеянно сказал Виктор. «Ведь я не так давно купил участок. Дом вон еще не достроил». «Подумай», — усмехнулся Максим. «Да что тут думать? Тут просто нечего было помечать крестом. Тут был только лес и...» Взгляд Воронцова остановился на охотничьем домике. «И этот шалаш», — закончил он, хмурясь. «Сердце мое упало». «Вот именно», — развел руками Максим. «Мы с тобой смотрим на ситуацию со своей колокольни, а все не так просто». «Значит, Служаков приехал сюда не за колье. У него был другой интерес — охотничий домик». «Похоже на то». «Я хочу посмотреть на эту карту», — нетерпеливо сказал Воронцов. «Хорошо. И хочу обратить твое внимание еще на одну деталь». «Какую?» «А кто у нас больше всех интересуется этим домиком?» Воронцов посмотрел на Максима. Несколько секунд он молчал. Потом тихо сказал: «Аня».